В дымке-невидимке выплыл месяц вешний, цвет садовый дышит яблонью, черешней, так и льет, целуя, тайно и нескромно, и тебе не грустно, и тебе не томно. Истерзался песней соловей без розы, плачет старый камень, в пруд роняя слезы, уронила косы голова невольно. И тебе не томно, и тебе не больно? Апрель 1873 года.